или Кагора. Но приятнее ему было все-таки скромно угостить хорошего знакомого, чаще всего волосатого или звероподобного октависта Сугробова, которому он питал те же почтительные, боязливые, наивные и влюбленные чувства, какие испытывает порою пылкий десятилетний мальчуган перед пожарным трубником в сияющей медной каске.